Глава 112. Азазель. Тревога разрасталась в душе, заглушая голос разума. Правильно ли я поступил, взяв Левелин с собой? Правильно ли поступил, согласившись на ее уговоры? Ответа у меня не было. Оставалось лишь молиться, чтобы богиня уберегла ее от угрозы, нависшей над нашими головами. Выбрав наиболее подходящих стражников, отвел их в сторону, проверяя каждого на преданность и внушая им нужные мысли. Они должны во что бы то ни стало защищать Левелин. Также, опасаясь, что наместник доберется до них, на всякий случай провернул тот же фокус, которому научился на генералах. Не знал наверняка, подействует ли моя защита, но надеялся, что все получится. И лишь когда убедился, что лагерь находится в относительной безопасности, взглянул в сторону озера, где должен был состояться последний решающий бой. «Ты помнишь? Ни в коем случае не пересекай границу!» Смотря в зеленые глаза любимой, требовательно произнес я: «Оставайся здесь, войди в палатку и лишний раз не покидай ее». «Будь осторожен», — прошептала девушка. «Ты должен ко мне вернуться в целости и сохранности». «Ничто не может помешать мне вновь оказаться рядом. И Леви, еще кое-что. Мы лишь предполагаем, что туман на территории Альхерона безобиден. Все же будь начеку. Вдруг все не так просто, как нам хотелось бы думать». Еще один настойчивый, обжигающий губы поцелуй. Мне было плевать, что на нас смотрят. Плевать, что главнокомандующие недовольны тем, что я привел с собой девушку. Их мнение ничего не значило. «Я присмотрю за ним, дитя», — хлопнул меня по плечу отец. «Будь спокойна». «Ваше Величество, берегите себя. Вы нужны своему сыну». «Ой, что со мной станется, девочка? Жизнь только начинается, можно сказать. Я еще надеюсь порадоваться роли деда. Так что научим манерам одного взорвавшегося Сида и вернемся». На слишком бледной коже моей невесты выступил легкий румянец. «Позволишь себя обнять, дитя?» — улыбнулся родитель. Мгновение Левелин доверчиво прижалась к моему отцу, попадая в кольцо его рук. Среди стражников прокатился тихий удивленный рокот. «Не переживай, дочка. Твой Азазель вернется победителем. Ему есть ради кого сражаться». Услышал я тихие слова, сказанные ей на ухо. Еще несколько громких приказов. Убедившись, что все в сборе, я в последний раз быстро поцеловал свою рыжеволосую человечку, переступая границы земель, от которых хотел держаться как можно дальше. Стоило сделать это, и ощутил, будто по телу прошла дрожь, направленная из самой земли. «Вперед! Времени осталось не так много!» Мы не стали брать лошадей, не желая привлекать к себе слишком много внимания. На то, чтобы добраться до места, ушло не более 20 минут. Перед нами растянулось гладкое, словно почерневшее зеркало озерной глади. В этом месте все было иначе. Если Альхерон и весь теневой двор утопали в золоте листвы, что не уставало опадать, то здесь все обстояло иначе. Территория пестрила зеленой растительностью, хотя чуть поодаль я наблюдал голые ветви, объятые ледяной коркой. На другом берегу водоема удавалось рассмотреть краски осени, а слева от нас на кустах краснела малина. Полнейший беспорядок. «Найдите удобные позиции. Луки на изготовку. Неизвестно, в какой момент появятся гости», — скомандовал я. «Генерал Бариган, выберите двух людей. Пусть осмотрят территорию». «Слушаюсь, ваше высочество». Недовольный тем, что приказы отдаю я, а не король, холодно отчеканил главнокомандующий. Я дождался, пока он уйдет, оборачиваясь к отцу. «Тебе следовало вести армию, раз уж отправился». «Пусть учатся исполнять твои приказы, сын. Давай обсудим все потом. Сейчас за дело». Похлопал он меня по плечу, удаляясь. Потребовалось совсем немного времени, чтобы все встали на исходные позиции. Скрывшись за зарослями малины, я затаил дыхание, прислушиваясь к мыслям стражников. «Место жуткое, как и сами Сиды. И как мы будем противостоять магически одаренным? Нужно попрощаться с женой и дочкой. Мы здесь все останемся». Эта мысль заставила меня остановиться. «Ты вернешься домой. Обязательно увидишь жену и дочь. Иначе быть не может». Мое внушение прозвучало в голове человека, но он даже не понял этого, воспринимая как попытку успокоить самого себя. У дальнего берега, там, где скрылись двое разведчиков, я заметил движение. Алый кусок ткани мелькнул среди зеленых зарослей. Это был сигнал. Они идут. Воздух покинул легкие. Из своего укрытия наблюдал, как тот, кого я столько лет считал своим отцом, вышел на берег в сопровождении небольшой группы стражников. Они вели двух пленников, на головы которых были надеты мешки. Наместник Бастен не спешил, словно предчувствуя ловушку. А может, он действительно знал, что не один здесь? Да, я закрыл разумы людей, пришедших со мной от его влияния, но собственные мысли звучали чрезмерно громко. Тамирон приближался. Сердце с тяжелым боем стучало в ушах. Слишком свежи были воспоминания пыток, через которые он заставлял меня проходить. «Азазель!» Остановившись в метрах 50, закричал наместник, заставляя меня дернуться. Он не видел меня, но чувствовал присутствие. «Я догадывался, что мы сегодня встретимся. Что, бесхребетный мальчишка даже девчонку твою выкрасть не смог? Досадно. А я так хотел познакомиться с будущей невесткой».